Глава 16. Сережка Тюленин, его друг Витька Лукьянченко и его сестра Надя и старая сиделка Луша в течение нескольких часов нашли в разных частях города более 70 квартир для раненых. И все-таки около 40 раненых не были размещены. Ни Сережка с Надей, ни тетя Луша, ни Витька Лукьянченко, ни те, кто помогал им, не знали, к кому еще можно было бы обратиться с этой просьбой, и не хотели рисковать провалом всего дела. Странный был этот день. Такие бывают только во сне. Отдаленные звуки, проходящих по дорогам через город частей, грохот боев в степи, прекратились еще вчера. Необыкновенно тихо было и в городе, и во всей степи вокруг. Ждали, что в город вот-вот войдут немцы. Немцы не приходили. Здания учреждений, магазинов стояли открытые и пустые, никто в них не заходил. Предприятия стояли молчаливые, тихие и тоже пустые. На месте взорванных шахт все еще сочился дымок. В городе не было никакой власти, не было милиции, не было торговли, не было труда, ничего не было. Улицы были пустынны. Выбежит одинокая женщина к водопроводному крану или колодцу, или в огород, сорвать 2-3 огурца, и опять тихо. И нет никого. И трубы в домах не дымили, никто не варил обеда. И собаки притихли от того, что никто посторонний не тревожил их покоя. Только кошка иногда перебежит через дорогу, и снова пустынно. Раненых размещали по квартирам в ночь на 20 июля, но Сережка и Витька уже не принимали в этом участие. В эту ночь они перетаскали из склада в синяках бутылки с горючей жидкостью на Шанхай и зарыли их в балке под кустами, а по нескольку бутылок каждый закопал у себя в огороде, чтобы в случае надобности бутылки всегда были под руками. Куда же все-таки девались немцы? Рассвет застал Сережку в степи за городом. Солнце вставало за розовато-серой дымкой. Большое, круглое, можно было смотреть на него. Потом край его высунулся над дымкой, расплавился, и миллионы капель росы брызнули по степи, каждая своим светом. И темные конусы терриконов, то там, то здесь, выступавшие над степью, окрасились в розовое. Все ожило и засверкало вокруг. И Сережка почувствовал себя так, как мог бы чувствовать себя гуттаперчевый мячик, пущенный в игру. Езженная дорога шла вдоль железнодорожной ветки, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее. Обе дороги проложены были по возвышенности, от которой отходили в обе стороны небольшие отрожки, разделенные балками, постепенно понижавшиеся и сливавшиеся со степью. И самые отрожки, и неглубокие балки между ними поросли кудрявым леском, кустарником. Вся эта местность носила название Верхнедуванной рощи. Солнце, сразу начавшее калить, быстро подымалось над степью. Оглядываясь вокруг, Сережка видел почти весь город, раскинувшийся по холмам и низинам. Неравномерно, узлами, больше возле шахт, с их выделяющимися наземными сооружениями и вокруг зданий районного исполкома и треста «Краснодон-уголь». Кроны деревьев на отрожках ярко зеленели на солнце, а на дне заросших балок еще лежали прохладные утренние тени. Рельсы, сверкая на солнце, сливаясь, уходили вдаль и исчезали за дальним холмом, из-за которого медленно всходил к небу круглый беленький мирный дымок. Там находилась станция Верхнедуванная. И вдруг на гребне этого холма, в той точке, где как бы кончалась езженная дорога, возникло темное пятно, которое быстро стало вытягиваться навстречу в виде узкой темной ленточки. Через несколько секунд эта ленточка отделилась от горизонта, Что-то продолговатое, компактное, темное стремительно двигалось издалека навстречу Сережке, оставляя позади себя конус рыжей пыли. И еще раньше, чем Сережка мог рассмотреть, что это такое, он понял по наполнившему степь стрекоту, что это движется отряд мотоциклистов. Сережка юркнул в кусты ниже дороги и стал ждать, лежа на брюхе. Не прошло и четверти часа, как нараставший стрекот моторов наполнил собой все вокруг, и мимо Сережки, видно ему только верхней частью корпуса, промчались немецкие мотоциклисты-автоматчики. Их было более 20. Они были в обычном грязно-сером обмундировании немецкой армии, в пилотках, но глаза и лоб и верхнюю часть носа закрывали им громадные темные выпуклые очки. И это придавало этим людям, внезапно возникшим здесь, в Донецкой степи, фантастический вид. Они доехали до окраинных домиков, застопорили машины и, соскочив с машин, рассыпались по сторонам. У машин осталось трое или четверо. Но не прошло и 10 минут, как все мотоциклисты один за другим вновь сели на машины и помчались в город. Сережка потерял их из виду за домами в низине, но он знал, что если они едут в центральную часть города к парку, им не миновать хорошо видного отсюда подъема дороги за вторым переездом. И Сережка стал наблюдать за этим подъемом дороги. Четверо или пятеро мотоциклистов веером взнеслись на этот подъем, но не проследовали к парку, а свернули к той группе зданий на холме, где находились здания районного исполкома и бешеного барина. Через несколько минут мотоциклисты промчались обратно к переезду, и Сережка вновь увидел весь отряд среди окраинных домов. Отряд возвращался на Верхнюю Дуванную. Сережка пал ниц между кустами и уже не поднимал головы, пока отряд не промчался мимо него. Он перебрался на поросший деревьями и кустами отрожек, выдвинутый в сторону Верхней Дуванной, откуда видна была вся местность. Здесь пролежал он несколько часов под деревом. Солнце, передвигавшееся по небу, вновь и вновь находило Сережку и начинало так припекать, что он все время уползал от него по кругу, за тенью. Пчелы и шмели гудели в кустах, собирая июльского настоя нектар с поздних летних цветов и прозрачную липкую падь с листьев деревьев и кустарников, образуемую на обратной стороне листьев травяными тлями. От листвы и от травы, которая пышно разрослась здесь, в то время как на всем пространстве степи она уже сильно выгорела, тянула свежестью. Иногда чуть-чуть повивал ветерок и шелестел листвою. Высоко-высоко в небе стояли мелкие, курчавившиеся, очень яркие от солнца барашки облачков. И такая истома сковывала все его члены, ложилась на сердце, что временами Сережка забывал, зачем он здесь. Тихие и чистые ощущения детских лет приходили ему на память, когда он, также закрыв глаза, лежал в траве где-нибудь в степи, и солнце также калило его тело, и также гудели вокруг пчелы и шмели, и пахло горячей травой, и мир казался таким родным, прозрачным и вечным. И снова в ушах раздавался стрекот моторов, и он видел этих мотоциклистов в неестественно огромных очках на фоне голубого неба, и он вдруг понимал, что никогда-никогда уже не вернутся тихие, чистые ощущения детских лет, эти ранние, неповторимые дуновения счастья. И у него то больно и сладко щемило на сердце, то все его существо снова захлестывалось жестокой жаждой боя, кипевшей в его крови. Солнце стояло уже после полудня, когда из-за дальнего холма снова высунулась по дороге длинная темная стрела, и сразу густо взнялась пыль на горизонте. Это были опять мотоциклисты. Их было много. Длинная, нескончаемая колонна. За ними пошли машины. Сотни, тысячи грузовых машин в колоннах, в промежутках между которыми двигались легковые машины командиров. Машины все выкатывались и выкатывались из-за холма. Длинная, толстая, зеленая, отблескивающая на солнце чешуей змея, извиваясь, все вытягивалось и вытягивалось из-за горизонта. Голова ее была уже недалеко от того места, где лежал Сережка, а хвоста еще не видно было. Пыль валом стояла над дорогой, и рев моторов, казалось, заполнил все пространство между землей и небом. Немцы шли в Краснодон. Сережка был первый, кто их увидел. Скользящим движением, как кошка, он не то прополз, не то проскочил, не то перелетел через езженную дорогу, потом через железную, и бегом ударил вниз по балке, уже по другую сторону возвышенности, где его нельзя было увидеть схода немецкой колонны за железнодорожной насыпью. Сережка придумал весь этот маневр, чтобы успеть раньше немцев достигнуть города и занять в самом городе наиболее выгодный наблюдательный пункт на крыше школы имени Горького, расположенной в городском парке. Пустырем возле выработанной шахты он выбежал на зады той самой улицы за парком, которая со стародавних времен сохранилась в своем первозданном виде отдельно от города и носила в просторечии название «деревянное». И здесь он увидел нечто, настолько поразившее его воображение, что вынужден был остановиться. Он бесшумно скользил вдоль заборов, огораживавших обывательские садики, уходящие на зады деревянной улицы. И в одном из этих садиков увидел ту самую девушку, с которой позапрошлой ночью судьба свела его в степи на грузовике. Девушка, расстелив на траве под акациями темный в полоску плед и подмастив под голову подушку, лежала в шагах в пяти от Сережки в профиль к нему, положив одну на другую загорелые ноги в туфлях, и, невзирая на происходящее вокруг события, читала книгу. Одна из ее толстых, русых, золотящихся кос покойно и свободно раскинулась по подушке, оттеняя загорелое лицо ее с темными ресницами и самолюбиво приподнятой верхней полной губой. Да, в то время, когда тысячи машин, наполнив ревом моторов и бензинной гарью все пространство между степью и небом, целая немецкая армия, двигались на город Краснодон, девушка лежала на пледе в садике и читала книгу, придерживая ее обеими загорелыми, покрытыми пушком руками. Сережка, сдерживая дыхание, со свистом вырывавшейся из груди, держась обеими руками за планки забора, несколько мгновений, ослепленный и счастливый, смотрел на эту девушку. Что-то наивное и прекрасное, как сама жизнь, было в этой девушке с раскрытой книгой в саду в один из самых ужасных дней существования мира. С отчаянной отвагой Сережка перемахнул через забор и уже стоял у ног этой девушки. Она отложила книгу, и ее глаза в темных ресницах с выражением спокойным, удивленным и радостным остановились на Сережке. В ту ночь, когда Мария Андреевна Борц привезла ребят из Беловодского района в Краснодон, вся семья Борц, сама Мария Андреевна, ее муж, старшая дочь Валя и младшая дочь Люся, 12 лет, не спали до рассвета. Они сидели при свете керосинового ночника. Электростанция, дававшая свет городу, не работала с 17 числа. Сидели друг против друга за столом, как будто в гостях. Новости, которыми они обменялись, были несложные, но так страшные, что о них невозможно было говорить вслух в этой тишине, которая стояла в доме, на улице, во всем городе. Ехать куда-либо было уже поздно. Оставаться было ужасно. Все они, даже Люся, девочка с такими же, как у сестры, золотистыми, но еще более светлыми волосами и большими серьезными глазами на побледневшем личике, чувствовали, что произошло нечто настолько непоправимое, что разум еще не в силах охватить размеры бедствия. Отец был жалок. Он все вертел цигарки из дешевого табака и курил. Детям уже трудно было представить себе то время, когда отец казался воплощением силы, опорой, защитой семьи. Он сидел худой, маленький. У него всегда было слабое зрение, а в последние годы он просто слепнул и уже с трудом готовился к урокам. Он, как и Мария Андреевна, преподавал литературу, и тетрадки его учеников часто просматривала за него жена. При свете ночника он ничего не видел, его глаза какого-то египетского разреза смотрели не мигая. Все вокруг было такое привычное, знакомое с детства, и все было другое. Обеденный стол, накрытый цветной скатертью, пианино, на котором Валя играла каждый день свои пьески, буфет со стеклянными дверцами, за которыми симметрично была расставлена простая, со вкусом подобранная посуда, открытый шкаф с книгами. Все это было такое же, как всегда, и все было чужое. Многочисленные поклонники Вали говорили, что в доме у Борц уютно и романтично. И Валя знала, что это она, девушка, живущая в этом доме, делает романтическим все, что окружает ее. И вот все это стояло перед нею, точно обнаженное. Им было страшно потушить свет, разойтись, остаться каждому в своей постели, наедине со своими мыслями и ощущениями. И так они молча сидели до самого рассвета, одни часы тикали. Только когда слышно стало, как соседи набирают воду из крана водонапорной башни наискосок от их домика, они потушили лампу, открыли ставни, и Валя нарочно произвела как можно больше шума, разделась и залезла с головой под одеяло. Очень скоро она заснула. Заснула и Люся. А Мария Андреевна с мужем так и не легли спать. Валя проснулась от того, что в столовой мать и отец тихо позвякивали чайной посудой. Мария Андреевна все-таки поставила самовар. Солнце било в окно, и Валя с внезапным брезгливым чувством вспомнила это ночное сидение. Унизительно и ужасно было так опускаться. В конце концов, какое ей дело до немцев? У нее своя духовная жизнь. Пусть кто хочет, изнывает от ожидания и страха, но не она, нет. Она с наслаждением вымыла волосы горячей водой и напилась чаю. Потом взяла из шкафа томик Стивенсона с похищенным и Катрионой и, расстелив в саду под акацией плед, погрузилась в чтение. Тихо было вокруг. Солнце лежало на запущенной клумбе с цветами и на травянистой лужайке. коричневая бабочка сидела на цветке и то распускала, то сдвигала крылышки. Земляные пчелы, мохнатые, темные, с белыми широкими пушистыми полосами вокруг брюшка, сновали с цветка на цветок, сладко гудели. Старая многоствольная и многоветвистая акация бросала тени вокруг. Сквозь листву, местами начавшую желтеть, виднелись аквамариновые пятна неба. И этот сказочный мир неба, солнца, зелени, пчелок и бабочек причудливо переплетался с другим, вымышленным миром книги, миром приключений, дикой природы, человеческой отваги и благородства, чистой дружбы и чистой любви. Иногда Валя откладывала книгу и мечтательно долго смотрела в небо между ветвей акации. О чем мечтала она? Она не знала. Но, боже мой, как хорошо было одной лежать вот так в этом сказочном саду с раскрытой книгой. «Наверное, все уехали, успели», — вспоминала она о школьных товарищах своих. «И Олег, наверное, уехал. Она была дружна с Кошевым, так же, как были дружны их родители. Да, все забыли ее, Валю. Олег уехал. И Степка не идет. Тоже друг. Клянусь. Вот болтун. Наверное, если бы тот парень, что вскочил тогда в грузовик, как его? Сергей Тюленин. Сережа Тюленин. Если бы тот парень поклялся, он бы сдержал свое слово». И она уже представляла себя на месте Катрионы, а герой, похищенный, полный отваги и благородства, представлялся ей тем парнем, что впрыгнул ночью в машину. Чувствовала, что у него жесткие волосы. Ей так хотелось их потрогать. А то что за мальчишка, если волосы у него мягкие, как у девчонки? У мальчишки волосы должны быть жесткие. Ах, если бы они никогда не пришли, эти немцы, думала она с невыразимой тоской. И снова погружалась в вымышленный мир книги и облитого солнцем сада с земляными мохнатыми пчелами и коричневой бабочкой. Так провела она весь день, и на другое утро снова взяла плед и подушку и томик Стивенсона и ушла в сад. Так она и будет жить теперь в саду под акацией, что бы там ни происходило на свете. К сожалению, такой образ жизни был недоступен ее родителям, и Мария Андреевна не выдержала. Она была женщина шумная, здоровая, подвижная, с полными губами, крупными зубами, громким голосом. «Нет, так жить нельзя!» Она привела себя в порядок перед зеркалом и пошла к Кошевым узнать, в городе они или выехали. Кошевые жили на Садовой улице, упиравшейся в главные ворота парка, и занимали половину стандартного каменного домика, предоставленную трестом «Краснодон-Уголь» дяде Олега Николаю Николаевичу Коростылеву или дяде Коле. В другой половине домика жил с семьей учитель, сослуживец Марии Андреевны. Одинокий стук топора разносился по Садовой улице, и Марии Андреевне показалось, что стук этот доносится из двора Кошевых. У нее забилось сердце, и перед тем, как войти во двор, она огляделась вокруг, не видит ли кто-нибудь, как будто она совершала поступок опасный и беззаконный. Черный лохматый пес, лежавший у крыльца с высунутым от жары красным языком, приподнялся было на стук каблуков Марии Андреевны, но, узнав ее, виновато взглянул на нее. «Извини, мол, жара. Нет даже сил, чтобы вильнуть себе хвостом». И снова опустился на землю. Бабушка Вера Васильевна, худая, высокая, жилистая, колола дрова, высоко занося колун костлявыми длинными руками и опуская его с такой силой, что воздух с хеканьем и свистом вылетал из бабушкиной груди. Как видно, она еще не жаловалась на поясницу, а, может быть, считала, что клин клином вышибают. Лицо у бабушки было сильно загорелое, темное, худое, нос тонкий, с трепещущими ноздрями. В профиль она всегда напоминала Марии Андреевне Данте Алигьери, изображение которого Мария Андреевна видела в дореволюционном многотомном издании «Божественной комедии». Вьющиеся кольцами седоватые темно-каштановые волосы обрамляли смуглое лицо бабушки и падали ей на плечи. Обычно бабушка носила очки в черной тонкой роговой оправе, приобретенные так давно, что одна из держалок, которые заправляют за уши, отломилась просто от времени и была прикручена к оправе черной ниткой. Но в эту минуту бабушка была без очков. Она работала с особенной, удвоенной, утроенной энергией. Поленья с грохотом летели во все стороны. Выражение лица и всей фигуры бабушки было примерно такое. «Черт бы побрал этих немцев! И черт бы побрал вас всех, коли вы боитесь немцев! Я лучше буду колоть эти дрова! Крах! Крах! И пусть эти поленья, чтобы черт их побрал, летят во все стороны! Да, я лучше буду греметь этими поленьями, чем допущу себя до вашего унизительного состояния. А если мне за это суждено погибнуть, то, черт меня побери, я уже старая и смерти не боюсь. Крах! Крах!» И бабушка Вера, увязив колун в сучковатой чурке, вдруг развернулась всей чуркой через плечо, да так трахнула об обушок, чурка так и брызнула на две половинки, одна из которых едва не сшибла Марию Андреевну с ног. Благодаря этому обстоятельству бабушка Вера увидела Марию Андреевну, прижмурилась, узнала ее и, отбросив колун, сказала своим громким голосом, который разнесся, казалось, по всей улице. — Ха! Мария! Чито Мария Андреевна? О то дело, о то добре, шо зашла, не погнушалась. А то вже дочка моя Лена третьи сутки учкнулась у подушку и реве, як та белуга. Я ей кажу, да сколько ж слез тебе! Заходьте, будьте ласковы. Мария Андреевна и испугалась ее громкого голоса, и одновременно он как-то обнадежил ее, ведь она сама любила говорить громко. Но все-таки она спросила тихо и с опаской. «А наши уехали?» И указала на квартиру учителя. «Сам десь уихав, а семья туточки, и тоже рвуть. Може, поснедаете со мною? Я такой борщ сварила с буряками, та никто не хочет исты!» Нет, она, как всегда, была на высоте, бабушка Вера, бабылка. Она была дочерью сельского столяра, родом из Полтавской губернии. Муж ее, уроженец Киева, мастеровой путиловец после Первой мировой войны, с которой он пришел сильно израненный, осел в их селе. Будучи замужем, бабушка Вера вышла на самостоятельную дорогу. Была делегаткой на селе, работала в камнезаме, потом поступила на службу в больницу. И смерть мужа не сломила ее, а еще больше развела в ней эту черту самостоятельности. Теперь она уже, правда, не служила, а жила на пенсии. Но еще и сейчас могла в случае нужды подать свой властный голос. Бабушка Вера уже лет 12 как была партийной. Елена Николаевна, мать Олега, лежала на кровати вниз лицом в измятом цветастом платье, с голыми ногами, и ее светло-русые пышные косы, к которые в обычное время увенчивали ее голову большой замысловатой прической, теперь неуложенные, прикрывали едва не до пят все ее маленькое, с развитыми формами молодой, красивой и сильной женщины тело. Когда бабушка Вера и Мария Андреевна вошли в горницу, Елена Николаевна оторвала от подушки заплаканное скуластое лицо с добрыми, умными, мягкими по выражению опухшими глазами и, вскрикнув, кинулась к Марии Андреевне в объятия. Они обнялись, припали друг к другу, поцеловались, заплакали, потом засмеялись. Они рады были, что в эти страшные дни они могли так относиться друг к другу, так понимать и разделять общее горе. Они плакали и смеялись, а бабушка Вера, уперев жилистые руки в бока, качала своей кудрявой головой Данте Алигьери и все повторяла. «Вот дурные так дурные! То плачут, то смеются. Смеяться вроде нема с чего, а наплакаться мы еще успеем уси!» И в это время до слуха женщин донесся с улицы странный нарастающий шум, будто рокот множества моторов, сопровождаемый злобным и тоже нарастающим надрывным лаем собак. Похоже было, что по всему городу взбесились собаки. Елена Николаевна и Мария Андреевна отпустили друг друга. И бабушка Вера опустила руки. Ее смуглое худое лицо побледнело. Они постояли так несколько мгновений, не смея дать себе отчет в том, что это за звуки. Но они уже знали, что это за звуки. И вдруг все трое, первый бабушка, за ней Мария Андреевна, за ней Елена Николаевна, выбежали в палисадник и, не сговариваясь, чутьем понимая, как это нужно сделать, побежали не к калитке, а между гряд сквозь подсолнухи к кустам жасмина, высаженного вдоль забора. Шум множества машин, разрастаясь, доносился из нижней части города. Колеса машин уже погромыхивали по мосту, где-то на втором переезде, невидном отсюда. И вдруг в конце улицы на въезде показалась серая легковая машина без верха, и, ослепительно отразив стеклом на извороте солнце, небыстро покатилась по улице к стоящим у кустов жасмина женщинам. В машине прямо, строго, неподвижно сидели военные в сером и серых фуражках с высоко поднятой передней частью тульи. За этой машиной двигалось еще несколько легковых машин. Они въезжали с переезда на улицу и одна за другой небыстро катились сюда, к парку. Елена Николаевна, не спуская глаз с этих машин, вдруг лихорадочными движениями маленьких, с чуть утолщенными суставами пальцев рук, подхватила одну, потом другую косу и стала обкручивать их вокруг головы. Она сделала это очень быстро, совершенно машинально, и, обнаружив, что у нее нет с собой шпилек, продолжала стоять на месте и смотреть на улицу, придерживая косы на голове обеими руками. А Мария Андреевна, издав легкий вскрик, бросилась от куста жасмина, за которым она стояла, не к калитке на улицу, а обратно к дому. Она обежала дом с того края, где жил учитель, и другой калиткой выбежала на улицу, параллельную той, по которой двигались немцы. Эта улица была пуста, и этой улицей Мария Андреевна побежала домой. — Прости, я уже не имею сил тебя подготовить. Мужайся. Тебе надо немедленно спрятаться. Они могут вот-вот хлынуть на нашу улицу. — говорила Мария Андреевна мужу. Она задыхалась, прикладывала руку к сердцу, но, как все здоровые люди, она была такая красная и потная от бега, что этот внешний вид ее волнения не соответствовал страшному смыслу того, о чем она говорила. «Немцы?» — тихо сказала Люся с таким недетским выражением ужаса в голосе, что Мария Андреевна вдруг смолкла, взглянула на дочь и растерянно повела глазами вокруг. «Где Валя?» — спросила она. Муж Марии Андреевны стоял с бледными губами и молчал. «Я расскажу. Я все видела», — необыкновенно тихо и серьезно сказала Люся. Она читала в саду, а какой-то мальчик, уже взрослый, перескочил через забор. Она лежала, а потом села, и они все разговаривали. А потом она вскочила, и они перелезли через забор и побежали. «Куда побежали?» С остановившимися глазами спросила Мария Андреевна. «К парку? Плед остался, и подушка, и книжка. Я думала, что она сейчас вернется. Вышла и стала караулить. Она не вернулась, и я все домой унесла». «Боже мой!» — сказала Мария Андреевна и грузно опустилась на пол.